Глава вторая. До начала лекции оставалось менее 10 минут, а я все не осмеливалась войти в аудиторию. Не знала, как лучше поступить. Завести разговор с Дэниелом сразу после приветствия или отложить на потом. Душевные терзания грозились обернуться нервным истощением. И я решила, что стоит поскорее во всем разобраться. Чего тянуть? Я ступила в просторное помещение и почти сразу увидела соседа по парте. Но вместо облегчения ощутила в теле болезненное напряжение. Рядом с ним, на одну ступеньку ниже, стояла черноволосая девушка. Я не видела ее лица, однако с полной уверенностью могла заявить, что это никто иная, как Сандра. Очень красивая и довольно умная девушка, правда, напрочь лишенная гордости. Мне никогда не позволило бы воспитание стоять вот так перед мужчиной и накручивать на палец локон. Но одногруппница не испытывала дискомфорта. Она мечтала выйти замуж за богатого аристократа. Вот и липла к Дэниелу с тех самых пор, как узнала, что его отец граф, а дедушка – 11-й герцог Брифина, весьма влиятельный в империи человек. Сначала друг не отвечал на ее заигрывание, однако в последнее время на его губах все чаще появлялась улыбка. «Совсем стыд потеряла», – прошипела я, крепче сжимая лямку сумки, когда брюнетка как бы невзначай провела пальцем по мужской руке. Я сорвалась с места и вмиг оказалась рядом с ними. Возмущение несло меня, словно на крыльях. «Доброе утро. Дэн, не поможешь с домашним заданием?» Мой голос звучал на удивление ровно и спокойно, хотя внутри ощущалась легкая дрожь. Магические формулы по защите от темных искусств такие сложные. «Конечно», — отозвался друг, и в его глазах заплясали смешинки. Сандра отодвинулась от Дэниела и обожгла меня огненным взглядом. Я ответила язвительной улыбкой и тряхнула головой. Светло-каштановые кудряшки рассыпались по плечам. Брюнетке ничего не оставалось, как вернуться на место. «Ты правда не разобралась с заклинанием? Или это была уловка, чтобы избавиться от Сандры?» С усмешкой спросил Дэниел, пока я выкладывала на парту учебник и конспект. «Ума тебе не занимать», — пробубнила, чувствуя, как пылает лицо. Несмотря на смущение, я набралась смелости и завела важный разговор. «Ты нашел невесту на выходные?» «Смеешься?» — хмыкнул друг и заметно нахмурился. «Я никому, кроме тебя, даже предлагать не стану». «Почему?» «Ты не строишь планов на мой счет. Тем временем, как едва ли не каждая вторая адептка, даже в нашей группе, мечтает стать герцогиней. Им не важно, что пройдет еще немало лет, прежде чем я получу титул. Ведь дедушке всего 65, а отцу 43. Одни готовы ждать сколько угодно, другие думают, что судьба окажется к ним благосклонна. Но все они будут каждую ночь хоронить во снах моих родных, а днем выедать мне мозг в час по чайной ложке. Так стоит ли рисковать свободой? Я доверяю тебе, Адель, и только тебе. В таком случае, если предложение еще в силе, я сыграю на выходных твою невесту». Вместо радости на лице Дэниела появилось недоумение. Почему передумала? Из-за денег? Его голос прозвучал необычайно холодно. Волна стыда накрыла меня с головой, вынудив сделать судорожный вздох. «Нет, мы ведь друзья, а друзья должны помогать друг другу. Только не вызовет ли мое внезапное появление недовольство у твоих родных?» «И пусть», — повел он плечом. «На свой день рождения я вправе приглашать, кого захочу. За тобой заедет экипаж. Завтра в 4 устроит». Пятая точка в тот же миг сама нашла стул. Вернее, рухнула на него в поисках опоры. «Зачем так рано?» — прохрипела я точно после 10 порций мороженого. «В субботу состоится ужин. В воскресенье праздничный обед. Мы ведь не для гостей собираемся разыгрывать спектакль. Для деда», — пояснял Дэниел поучительным тоном. «Если ты появишься непосредственно перед обедом, он сразу все поймет. А так, у нас будет время убедить его в подлинности наших чувств». Дело усложнялось. Подводные камни совсем не радовали. Следовало хорошенько расспросить обо всем Дэниела, прежде чем соглашаться на авантюру. Только идти на попятную было поздно. Да и где брать деньги в случае отказа? «Ничего. Как-нибудь переживу 2 дня в обществе Колтронов. Зато потом передо мной распахнутся двери в новую жизнь. С Кайлоном». «В 4 так в 4», — произнесла с наигранным безразличием и открыла учебник. «Насчет репутации и компаньонки не волнуйся. Ею с радостью выступит мама. Вот увидишь, она глаз нас не спустит». Внезапно Дэниел придвинулся ко мне так близко, что в ноздри ударил запах лимонника, отдающего легкой горчинкой полыни. Очень приятный аромат. Я бы втянула его носом, чтобы получше насладиться, если бы он не принадлежал соседу по парте. Поэтому сделала в точности наоборот. Задержала дыхание и попыталась отстраниться. Но Дэниел ухватил меня за пальцы, вынуждая замереть. «И, пожалуйста, Адель», — понизил он голос до заговорщицкого шепота, «не шарахайся от меня, как от прокаженного. Всякий раз, как я захочу взять тебя за руку или шепнуть что-нибудь на ухо. Иначе нас сразу разоблачат. Времени на репетицию нет, будем действовать по обстоятельствам». Друг был воздушником, однако его ладонь оказалась удивительно горячей. В местах соприкосновений кожу покалывало, словно иголочками. Я поспешила убрать руку под стол, чтобы Дэниел не повторил чего-либо подобного. В замке одно дело, в стенах Академии другое. «Эй, заучки, что с вами сегодня? Не как затмение нашло?» Во всеуслышание спросила сидящая за нами Розетта, чем привлекла внимание Сандры и еще нескольких одногруппниц. Брюнетка сощурилась. Даже с высоты своего ряда я видела, как в ее черных глазах полыхнул огонь ненависти. Она готова была стереть меня в порошок, безо всякой причины. А тут такое. От объяснений нас избавил вошедший в аудиторию лысенький мужичок с внушительным брюшком и самодовольным видом. Профессор Пилар. Он встал у преподавательского стола, и ему вдогонку протяжно завыл рог. Началась лекция по защите от темных искусств. Пожалуй, самый ненавистный предмет на всем факультете стихийников. У меня нередко возникали с ним проблемы. И нет, чтобы внимательно вслушиваться в бескрасочный голос профессора. Я постоянно думала, как рассказать родителям, где проведу ближайшие выходные. Я не стала тянуть с признанием. Едва переступила порог дома, прямиком отправилась на поиски мамы. Она сидела в пурпурной гостиной с книгой в руках и делала вид, что читает. Делала, потому что за минуту, на протяжении которой я наблюдала за ней, мама ни разу не перевернула страницу. А стоило мне постучать в дверь, чтобы дать о себе знать, живо вскочила с кресла. Дэниел пригласил меня на обед. Состоится в воскресенье по случаю его дня рождения. Правда, субботний ужин тоже включен в расписание. Проговорила я, не скрывая нежелания отправляться в Винтеркасл. Услышанное вызвало у мамы такое изумление, что книга выпала из ее изящных пальцев. «Надеюсь, ты согласилась?» – взволнованно спросила она. Я кивнула, и на ее губах поселилась счастливая улыбка. «Какая чудесная новость! Хорошо, что ты вняла словам отца!» «Новость, может, и чудесная, но мне совершенно нечего надеть», – я развела руками. «Ради такого случая найдем!» Мамины глаза сияли, словно чистейшие сапфиры. «В крайнем случае, потрясем старую Кашо, твою бабушку. У нее точно найдется что-нибудь модное и экстравагантное». «Не обо мне ли ты, невестушка, отзываешься с такой пронзительной теплотой и любовью?» — послышался из-за моей спины приятный женский голос с нотками сарказма. «Помяни зло, вот и оно», — прошептала мама, награждая потолок выразительным взглядом. Я повернулась и с радостным возгласом устремилась к бабушке, а спустя несколько мгновений заключила в крепкие объятия. Папина мама была нечастым гостем в нашем доме, по большей части из-за моей мамы. Война между ними шла не первый год. Победителей не было, впрочем, как и проигравших. Казалось, им обеим приносило немалое удовольствие подначивать друг друга. «Кто бы говорил», — фыркнула бабушка. «Из нас двоих в тебе его будет поболее. Если бы не Адель, ноги бы моей здесь не было. Она единственная светлая голова во всей вашей семье. Здравствуй, золотце». Бабушка еще раз обняла меня и одарила лучезарной улыбкой, продемонстрировав белоснежные зубы. Несмотря на возраст, она всегда выглядела восхитительно. Безупречная прическа, легкий макияж, не слишком вычурное, но и не безобразное платье. В ушах и на запястьях, как правило, был жемчуг. «Не плюйтесь ядом, маменька. Лучше помогите любимой внучке со сборами». Мама говорила сдержанно, даже немного приветливо, понимая, что не в ее интересах сейчас ругаться со свекровью, иначе могла потерять союзника. Бабушка изумленно вскинула брови, подошла к фиолетовой Софии и грациозно опустилась на край. «По какому случаю торжество?» Я последовала ее примеру и села рядом. Сосед по парте, Дэниел Колтрен, пригласил меня на обед в честь своего дня рождения. Помимо родителей, там будет его дедушка и другие гости. «Да уж», — пропыхтела бабушка, — «задачка непростая. Придется постараться, чтобы произвести впечатление. Неси свои наряды, будем выбирать», — обратилась она к маме. И та исчезла из пурпурной гостиной. «И давно ты знаешь этого Колтрена?» Перемена в ее тоне заставила меня нахмуриться. В отличие от мамы, бабушку известие не обрадовало. 4 года. «Будь осторожна с ним, Адель». Она накрыла ладонью мою руку и слегка сжала пальцы. «Все мужчины из их рода очень красивы, умны, а еще коварны. И ненадежны. Лучше бы наши пути никогда не пересекались. Но они словно преследуют нас из поколения в поколение. Видимо, Дэниел исключение. Поспешила успокоить папину маму. Ты права, ума ему не занимать. Дэниел сильный маг, и он ни разу не подвел меня. Только красивым я бы его не назвала. Странно, протянула она и уставилась в окно. Такое ощущение, что ты не об одном из Колтернов говоришь. В этот миг в гостиную с ворохом платьев и моей сестренкой Аннабель влетела мама. Мы вместе начали перебирать наряды. «Это все не годится», – заключила бабушка по истечении получаса. «Слишком открытые и помпезные. Ты бы еще предложила ей наряд, в котором впервые вышла в свет». Мама не распознала в ее голосе сарказма и восторженно воскликнула. «А это идея». «Совсем с ума сошла?» Бабушка побелела от злости. «Не хватало еще, чтобы Адель заявилась в нем в Винтеркасл. Это будет скандал года». «Не преувеличивайте», – фыркнула мама и махнула рукой, будто отбиваясь от назойливой мухи. «Вспомните, какой фурор я произвела тогда на балу. Ваш сын влюбился в меня с первого взгляда». «Я ж не виновата, что у него глаза не на голове, а ниже пояса. Впрочем, как и ум. Куда только мать твоя смотрела», — сокрушенно покачала головой бабушка. «Если хотите, чтобы Адель очаровала Колтеронов, то нужно что-то скромное, нежное и в то же время необыкновенное. Кажется, я знаю, внученька, что тебе подойдет». На часах было без четверти четыре. Я стояла перед зеркалом в платье цвета шампанского и не знала, восхищаться отражением или срочно переодеваться. Наряд и правда был великолепен. Расшитый золотой нитью лиф придавал груди объема. Атласная лента на талии подчеркивала ее стройность. Слегка пышная юбка делала платье легким и воздушным. Бабушка запретила горничной делать мне модную прическу. Велела лишь слегка завить волосы и завязать часть их на затылке шелковой лентой того же цвета, что и наряд. Теперь они тяжелыми локонами лежали на спине. Из драгоценностей на мне были лишь золотая цепочка с подвеской в виде розы, тоненький браслет на запястье и неброские сережки, плотно прилегающие к мочке уха. Образ завершали золотистые туфли на маленьком каблучке и элегантный редикюль. На постели своего часа дожидалась белоснежная шуба. «Какая ты у меня все-таки красавица, Адель!» — восхищенно воскликнула мама, поправляя и без того идеальные локоны. В мои планы не входило расположить к себе родственников Дэниела, а всего лишь сыграть влюбленную в него одногруппницу. Однако все начало идти наперекосяк с той поры, как в дело вмешалась бабушка. Она давала нам с мамой распоряжение за распоряжением. Мне хорошенько выспаться, принять ванну с аромамаслами, сделать освежающую маску для лица. Невестке съездить поутру за свежайшим черничным тортом для хозяина Винтеркасла, ибо негоже заявляться в гости без подарка. Заботы о вечернем наряде и наряде к праздничному обеду, который лежал теперь в холле в сундуке. Бабушка взяла на себя. «Оставьте нас ненадолго одних. Хочу дать Адель последние наставления», — проговорила она тоном, не допускающим возражений. И маме с Аннабель пришлось удалиться. «Этот Колтерон и раньше оказывал тебе знаки внимания?» Ни с того ни с сего прозвучал вопрос. «Нет, мы с ним просто друзья», — немного раздраженно отозвалась я. Уж слишком часто мне приходилось повторять в последнее время эту фразу. «Тогда почему он вдруг пригласил тебя на день рождения? Знакомство с родителями зачастую свидетельствует о серьезных намерениях со стороны мужчины. Я не вижу в поступке твоего соседа по парте ничего дружеского», — серьезным видом произнесла бабушка. «Обмануть этого прекрасного человека у меня ни за что не повернулся бы язык, поэтому я выдала все как на духу, вернее, почти все». Герцог пригласил на праздник своего старого друга, а еще его внучку. Дэниел предполагает, что дедушка собирается организовать помолвку в день рождения. Вот и пригласил меня, надеясь, что его светлость передумает, увидев нас вместе. «Как это похоже на Чарльза?» Сокрушенно покачала она головой, сжав губы в тонкую линию. «Тогда мой тебе совет. Не строй из себя забитую скромницу. Будь сама собой». «Ты с ним знакома?» – ахнула я. «И настолько близко?» «Достаточно близко. Я все расскажу тебе, но не сегодня», — выпалила бабушка, едва я открыла рот. «История долгая и не очень приятная. Тебе и так предстоит нелегкий вечер. Нечего забивать голову всякими глупостями. Лучше вот что скажи. Какую выгоду собираешься извлечь из всей этой истории? Только не говори, что у тебя нет личного интереса. Не поверю. Если бы ты любила Колтерона, другое дело. Но судя по тому, как ровно звучит твой голос, и не загораются глаза при разговоре о нем, он и правда для тебя всего лишь друг. Значит, хочешь получить что-то взамен? Что именно?» «Я собираюсь попросить у него взаймы 50 золотников», — проговорила на одном дыхании и почувствовала, как запылали щеки. «Зачем?» Ее светлые брови сошлись над переносицей. «Отцу нечем заплатить за учебу». Я не стала рассказывать бабушке, что папа сделал с моими драгоценностями, иначе она еще больше разочаровалась бы в сыне. «Адель, Адель», — тяжело выдохнула бабушка и закрыла на миг глаза. «Почему не обратилась ко мне за помощью?» «Так папа...» — начала я и замолчала, боясь болтнуть лишнего. «Это для него у меня денег нет, а для тебя всегда есть. К сожалению, Родерик совершенно не умеет распоряжаться ими. Сколько ни дай, все по ветру пустят. А ради такого благого дела, как учеба, я достала бы даже те золотники, что на похороны отложила. Умирать же пока не собираюсь», — подмигнула она. «И что теперь делать?» — растерянно спросила я, опускаясь на стул. «Ехать, моя дорогая. Раз судьба все так устроила, подчинись. Она лучше знает, что для нас хорошо, а что плохо. Ты подарок имениннику приготовила?» — увела она разговор в другое русло. «Скромный», — ответила я с упавшим сердцем. «Уверена, Дэниел все поймет». Внезапно бабушка схватила с кресла редикюль и извлекла из него узкую коробочку, чем-то похожую на пенал. «Держи», — сказала она и без тени сомнения вложила мне в руки загадочный футляр. «Если Дэниел на самом деле хоть немного обладает теми качествами, что ты назвала, то он достоин этой вещи. В свое время она принадлежала твоему дедушке, а прежде его отцу. Я хранила ее долгие годы, сначала для сына, потом для внука, но ни один из них не оценит подарка. Сбудут, едва попадет к ним в руки. Так пусть он достанется тому, кто его заслуживает». Я вскочила со стула, словно ужаленная, и воскликнула. «Зачем? Не стоит!» «Стоит, Адель. Считай, что это твой прощальный подарок. Благодарность ему за годы дружбы. Уверена, ты тоже хотела бы получить от него памятную вещь. Ведь по окончании академии вы вряд ли будете часто пересекаться. Может, и вовсе станется так, что вы больше никогда не увидитесь. Как когда-то мы с Чарльзом». Ее голос наполнился печалью, которая поселилась и в серых глазах. От мысли, что в скором времени нашей дружбе с Дэниелом придет конец, сердце сжалось в болезненном спазме. Однако не успела я загрустить, как в комнату ворвалась Аннабель. Ее щеки полыхали огнем, а глаза сияли ярче синего неба. «Карета приехала! Видели бы вы, какая роскошная! Адель, прокати меня хотя бы до конца улицы! Пожалуйста!» Она сложила ладони в просительном жесте и так жалостливо посмотрела на меня, что я в жизни не смогла бы ей отказать. Сплетница Оливия уже сидит в окне. Стоит ей увидеть, что я сажусь в экипаж, завтра же пустит обо мне слухи, и тогда граф Хилтон сделает решительный шаг. «Одевайся», — только и сказала я. Сестра оглушительно взвизгнула и исчезла из виду. «От нее всегда столько шума, вся в мать», — проворчала бабуля и кивком указала на шубу. «Ты тоже одевайся. Негоже заставлять людей ждать. На улице все-таки зима». Вопреки услышанному, я принялась разглядывать таинственную коробочку, гадая, что там. Пытать бабушку не имело смысла. Раз она решила умолчать, то уже не признается. Мне никто не запрещал заглянуть внутрь футляра, но он так красиво был перевязан синей лентой, что не поднималась рука разрушить чьи-то старания. Только бы обошлось без сюрпризов. «Тебе не о чем волноваться», — проговорила она, будто прочитав мои мысли. «Голову даю на отсечение. Дэниелу понравится подарок». У меня не было причин не доверять ей, поэтому я облегченно выдохнула и убрала коробочку в редикюль. Затем подошла к бабушке со спины, поцеловала в щеку, положила ладони на ее хрупкие плечи и слегка сжала со словами. «Спасибо, родная. Не знаю, что бы я делала без тебя?» «Я тоже, Адель». Она накрыла мою левую руку своей, похлопала пару раз по ней и строго проговорила. «Одевайся».